Глава 19. Энни. Энни только что вышла из зоны таможенного контроля аэропорта Шарля де Голля и ищет в толпе профессора с дочкой. Доктор Барретт представляется ей ботаником в очках с бабочкой, долговязым и сутулым, как соломинка для коктейля. «Энни Блэр?» — низким мелодичным голосом спрашивает кто-то за ее спиной. Она оборачивается. На нее с улыбкой смотрит мужчина лет 40 в джинсах защитного цвета и белой рубашке с копной волнистых темных волос и фигурой, совершенно не напоминающей соломинку. «Энни Блэр?» — повторяет он. «Да», — тихо произносит она внезапно пересохшими губами, чуть не забыв, что нужно протянуть руку. «Добро пожаловать в Париж. Я Том Барретт». В эту секунду Энни не может думать ни о чем, кроме тепла его ладони и его темных глаз с золотистыми крапинками. Выпустив ее руку, он гладит по голове маленькую девочку. «А это Олив». «Привет, Олив», — говорит Энни, опускаясь на корточки. Бледненькое пухлощёкое существо с нелепой заколкой в волосах, доходящих до подбородка, прячется за ногами отца. Когда их взгляды наконец-то встречаются, Энни едва удерживается, чтобы не ахнуть. В карих глазках, увеличенных толстыми круглыми очками в розовой оправе, отражается та же боль утраты, которую испытывает она сама. Энни инстинктивно тянется к девочке, но та отстраняется, и она быстро убирает руку. «Меня зовут Энни. Я буду твоей няней», — договаривает девочка. Энни улыбается. «Правильно. Ты молодец, Олив. Знаю. А кем еще ты будешь?» «Милая крошка, но колючая, как и предупреждала Солин». «Надеюсь», — говорит Энни, вставая, «что еще мы с тобой будем друзьями». Никак на это не ответив, Олив смотрит на отца. «На картинке, которую ты мне показывала, она намного красивее». Такая прямота заставляет Энни покраснеть. Улыбка исчезает с ее лица. Но нет, она не должна всерьез воспринимать колкости пятилетней девочки. «Не будь злюкой, Олив», — говорит Том, разглаживая темные волосы дочки. «Я вот наоборот считаю, что живая Энни гораздо симпатичней». «Нет», — отвечает Энни, молясь, чтобы голос не дрогнул. «Олив права». Она поворачивается к девочке. «Видишь ли, та фотография была сделана год назад. Тогда я выглядела лучше, правда?» «Да, ты нас обманула». «Олив!» — испуганно восклицает Том. Энни смотрит в пол. Ей хочется провалиться сквозь землю. Еще чуть-чуть, и маленькая паршивка возомнит себя победительницей. Чтобы этого не произошло, нужно быстро вернуть себе дар речи. Что в такой ситуации сказала бы мама? «Я очень хотела стать твоей няней», — говорит Энни, заставляя себя улыбнуться девочке. «Поэтому все обыскала и нашла свою лучшую фотографию. Ведь некоторые люди, ты только представь себе, судят о других по внешнему виду. Слава богу, что ты не такая». Олив морщит лоб, не зная, как ответить, а Том улыбается. «Пойдемте заберем ваш багаж». Наклонившись к Энни, он шепотом прибавляет. «Ловко». Почувствовав кожей его дыхание, она столбенеет. У нее кружится голова. Ей хочется крикнуть: «Да, я свободна и готова быть вашей». Но он, взяв с ленты транспортера ее чемоданы, задает только один вопрос: не нужно ли Олив сходить на дорожку в туалет? Сидя в машине, Энни смотрит то в окно, за которым мелькают потрясающие виды залитого солнцем Парижа, то на девочку, которая мечет в нее молнии с заднего сиденья, то на эффектного мужчину, который постукивает большими пальцами по рулю в такт музыки, звучащей по радио. Энни замечает темные волоски на мускулистых руках, большие стильные часы и замшевые ботинки из магазина «Джей Крю». Она хотела купить такие отцу на Рождество, но решила, что для него они слишком модные. Энни поворачивает голову к окну, по привычке ожидая увидеть запотевшее стекло. Город как раз такой, каким она его себе представляла. Величественные здания в стиле Боз-Ар, отели с мансардами и кованными балюстрадами. Примечание. Боз-Ар. Буквально «изящные искусства». Архитектурный стиль второй половины XIX века, сочетающий в себе элементы итальянского возрождения и французского барокко. Машина въезжает на мост Сюлли. Сена бежит, обтекая полоски суши. Том называет известные острова, такие как Сен-Луи и Сете. Оказавшись на левом берегу, седан продолжает путь по многолюдному бульвару Сен-Жермен. Энни смотрит в оба. Вдруг в многотысячной толпе между магазинами и ресторанами затерялась Кристин. Но как найдешь ее здесь, особенно если она этого не хочет? Энни падает духом. Автомобиль сворачивает на Рю-де-Рен, симпатичную зеленую улицу в квартале Сен-Жермен, и вскоре останавливается возле старинного здания и светлого камня, как с картинки. Том поднимает чемоданы на верхний четвертый этаж. Все это время он мило болтает с Энни, чего не скажешь о его дочке, которая едва отвечает на вопросы. Пока он отпирает квартиру, дверь напротив распахивается, и на пороге возникает долговязый светлокожий молодой человек. «Всем привет!» Потрепав Олив по голове, парень улыбается. «Ты, наверное, Энни?» «Привет, Рори!» — говорит Том. «Да, это наша новая няня Энни Блэр. Энни — это Рори Зелик, наш добрый друг и сосед. Он учится в Ле Кордон Бле». «Привет!» — отвечает Энни, пожимая ему руку. «Я с радостью покажу тебе город», произносит Рори с явным немецким акцентом. «Как раз собираюсь прогуляться. Если хочешь, присоединяйся, я подожду». Энни смотрит на Тома в надежде, что он спасет ее от этого нового знакомства, похожего на жерть и немного излишне активного. Но Том улыбается. «Распоряжайтесь своим временем, как вам угодно». «Спасибо, но я бы хотела сначала распаковаться». «Тогда как-нибудь потом». «Конечно», — соглашается Энни. На самом деле она приехала не гулять по городу, а искать Кристин, и ей не нужно, чтобы ее отвлекали. «Давай скорее», — говорит Олив, подпирая открытую дверь своим маленьким телом. Энни входит. Квартира меньше, чем ее нью-йоркская, но высокие потолки и большие окна создают иллюзию простора. Вслед за Томом она идет через гостиную и столовую, минует маленькую уборную, выложенную черно-белым кафелем, и попадает в коридор. Здесь расположены три спальни и второй санузел. «Моя комната та, дальняя», — Том указывает на закрытую дверь. «Это дамская комната», — он кивает в сторону сверкающей ванной. «Ваша с Олив общая. Надеюсь, вы не против?» «Нет, конечно». «Пусть не берет мой шампунь», требует девочка. «Не буду. Я привезла свой. Миндально-вишневый. Можешь попробовать, если захочешь». «Твои волосы воняют». «Олив, как ты себя ведешь?» «Вот это да», — говорит Энни, наклоняясь к лицу девочки и дотрагиваясь до кончика ее носа. «Ну и нюх у тебя. Завтра, когда пойдем в кондитерскую, он тебе очень пригодится». Заговорчески улыбнувшись Энни, Том открывает среднюю дверь. «А здесь опочивальня Олив». Энни заглядывает в комнату с бледно-розовыми стенами. На окнах шторы тоже розовые в черный горошек. На прикроватной тумбочке фотография красивой брюнетки, сидящей в плетеном кресле с малышкой на руках. Это, наверное, мама Олив. Энни хочет переступить порог, но девочка забегает вперед и обеими руками со свистом захлопывает дверь прямо у нее перед носом. «Не входи!» «Олив!» Том снова открывает дверь. «Осторожнее, ты чуть не ударила Энни по лицу». Энни приходит ему на помощь. «Хорошо, Олив, будем играть в моей комнате. Покажешь мне ее?» Девочка упрямо скрещивает руки на груди. «Это не твоя комната, ты не наша семья». «Хватит, Олив!» — произносит Том твердо и подводит Энни к последней двери слева. Комната выкрашена в приятный оттенок желтого. На двуспальной кровати поверх белого пухового одеяла навалена гора белых и голубых подушек. Двустворчатая стеклянная дверь ведет на крошечный балкончик. «Как красиво!» — говорит Энни, и, подойдя к старому комоду, на котором стоит ваза с веселыми цветами, дотрагивается до золотистых лепестков. «Подсолнухи, мои любимые! Моя сестра обожала орхидеи, но им не всегда можно доверять. А вот подсолнухи — надежные и верные цветы. Правда? Ты странная!» — говорит Олив, сощурившись. Отец открывает рот, чтобы одернуть ее, но Энни начинает смеяться. Через несколько секунд смеется уже и он. Девочка быстро переводит взгляд с отца на няню и обратно. Энни готова поклясться, что маленькая негодница сдерживает улыбку.